Глава 14. Эрцезелина. «Теола, прости, что побеспокоила», — извинилась я перед новой легендой. «Но мне необходимо возвращаться к границе. Не знаю, когда тебя теперь снова увижу». Заспанная эльфийка, отворившая дверь, зевнула и ответила. «Ничего страшного. Попрощаться пришла». «И это тоже». «А что еще?» — насторожилась дроу напротив. «Можно войти?» — шепнула я. «Просто мне известно, что в комнате королевы клинков нас никто не сможет подслушать. Хозяйка не скупилась на безопасность и напичкала свое жилище самыми дорогими и мощными защитными амулетами». Теола, двойник Теоны, впустила. «И о чем же не положено знать посторонним?» «У меня просьба». «Ну, говори. Только сразу предупреждаю, не обещаю, что выполню». «Во дворце ты встретишь мою дочь. Присмотри, пожалуйста, за ней и защити». «А подробнее?» «Она одна из 14 помощниц, вместе с которыми тебе придется покарать предателей». «Член отряда Серая Эльфийка», — догадалась Теола. «Да, ее зовут Шейра». «Похоже на имя праматери». «Да, я специально подбирала имя». «А как же так получилось, что ее величество позволило рисковать жизнью одной из лунных теней? Лейлес утверждал, что королева Лияра запретила вашему дому участвовать в боевых действиях, пока клан не восстановится». «70 лет дочка не живет в Шакруне. Она переехала в столицу к матери мужа. Бабушка приняла ее в свою семью и оплатила обучение внучке в Академии магии. Так что официально Шейра не лунная тень». «Ясно. Так твоя дочка маг?» «Да, целительница». «Лучшая ученица на факультете», — гордо ответила я. «Теперь понятно, почему ее отобрали в группу». «Теола Лине, прошу тебя, присмотри за малышкой. Совет ей там какой-нибудь дай. Она у меня очень юна. Совсем недавно отмечала первый юбилей. А что движет поступками столетней девчонки, сама знаешь. Ветер в голове, тяга к подвигам, желание доказать всем, что уже взрослая». Шейра, хоть и хитрюга, с детства выпутывалась из любой, казалось бы, безвыходной ситуации, но иногда тоже совершает ошибки. А в вашей нелегкой миссии это чревато. Как мать, я ужасно переживаю. «Понимаю тебя, Эрцезелина. Не волнуйся. Пригляжу за твоим чадом». Обняла меня Теола. Сергей. Только распрощался с командиршей патруля и собрался снова перенестись во сне к любимой, как в дверь постучал новый посетитель. «Теола Лине, прости, что побеспокоил», — извинился Лейлес, — «но...» «Но одна из серых эльфиек твоя дочь?» — попытался предугадать я. «Нет». «Тогда племянница или сестра?» «Чего ты взяла? Вовсе нет там моих родственников». «А что тогда?» — раздраженно процедил я. «Почему ты нервная такая? Что-то случилось?» Вместо ответа задал вопрос эльф. «Извини, просто в последнее время какие-то резкие, ничем не обоснованные перепады настроения. Так что ты там хотел сказать?» «Послание от Ее Величества». «Так скоро? Он говорил, что ответа из столицы ждать несколько суток». «Повезло. Королева не во дворце, а гораздо ближе, на побережье. Лияра осматривала надежность морских границ, когда получила вести о тебе. Поэтому через 8 часов, когда луна будет наиболее сильна, архимаг из ее свиты откроет портал и заберет нас». «Что ж, рада. А теперь можно поспать?» Дроу внимательно на меня посмотрел и промолвил. «Странно ты как-то реагируешь. Чувствую, тебя что-то беспокоит. Только не отрицай, лучше поделись со мной проблемами. Тем более я поклялся тебе в преданности». «Помню», — вздохнул я и пригласил Лейлеса в комнату. «Ладно, заходи. Присаживайся. Разговор будет долгий». Темный слушал, не перебивая и не задавая вопросов. На его лице не дрогнул ни один мускул. Вот это выдержка. «Теперь ты понимаешь, почему мне так хочется поскорее снова уснуть?» — спросил я в конце повествования. Дроу продолжал сидеть молча, словно окаменевший. «Эй! Ты здесь?» — пощелкал я пальцами перед зрачками эльфа. Никакой реакции. Похоже, вывод о непробиваемости нервной системы слушателя оказался преждевременным. Из состояния ступора Лейлеса вывел Барсик, которому надоело прятаться под кроватью и захотелось поиграть со шнуровкой на обуви синекожего человека. «А это тот самый кот с земли», — схватил темный за шкирку рыжее существо и поднес поближе, чтобы рассмотреть жалобно мяукнувшее животное. «Он самый», — кивнул я. «На вид ничего особенного. Разве что чересчур лохмат». Лейлес отпустил Барсика. Тот фыркнул обиженно и шмыгнул в укрытие, а эльф перевел взгляд на меня. «Да уж. Конечно, я безмерно рад тому, что Теоларина жива, но в целом ситуация наша сложная, аватар». «Наша?» «Конечно. Я же дал тебе клятву серебряных локонов. Значит, теперь мы в одной команде. Хотя и без присяги был бы на твоей стороне, ведь легенда моя старая знакомая и хороший друг». «Спасибо». Пожал я руку темному. «Только больше не говори, что Теона старая, а то вдруг приснюсь ей, она услышит и обидится. А какая она в гневе, сам небось знаешь». Дроу улыбнулся. «Ну да, помню. Как-то называл ее толстой. Такой разнос устроила». «А я постоянно называю ее солнышком. Иногда забываю, а иногда специально. Мне нравится, когда она злится. Возбужденной такой становится, еще более привлекательной». И тут внутри меня раздался знакомый голосок. «Так-так-так, котик, попался с поличным». «Солнышко, извини. Ой, еще раз извини». «Проболтался Лайлесса уже обо всем?» «Ну да, ты же разрешила». «И как он отреагировал?» «Нормально. Когда шок прошел, сказал, что за нас». «А я тоже родителям твоим призналась и о Цветаниэль рассказала». «Почему так скоро? Мы же договаривались о второй сестре пока молчать». «Обстоятельства вынудили, иначе Ролл и Юль не хотели меня в невестке». «Понятно. Усеющий смерть плохая репутация». «Ну да, побаивались меня немного. Все, я сейчас проснусь. Юля Фрель меня магией усыпила, чары долго не продержатся». «Понял. Я сейчас договорю с Лейлесом и планирую сам подрыхнуть. Тогда и договорим». «Жду». «С легендой общаешься», — догадался и послал свою мысль эльф. «Уже отключилась», — ответил я ему телепатически. «Мне нужно уснуть, чтобы закончить разговор с Теоной. Можешь устроить так, чтобы хотя бы пару часиков меня никто не беспокоил?» «Конечно». Темный встал и направился к выходу. «А куда мы едем?» Первым делом, как уснул на Пангее, спросил я с заднего сиденья Ниссана на земле. «Эльфийские наряды выбирать», — ответила курносенькая прелесть. Мама, сидящая рядом и листающая журнал мод, ткнула пальцем в одну из моделей. «Мне кажется, что-то типа этого подойдет». Теона отрицательно покачала головой. «Нет, слишком вызывающе и коротко. Трудно будет оружие прятать». Отец обернулся, оценил выбор супруги и поддержал будущую сноху. «Юль, она права». Гном, управляющий автомобилем, уточнил. «Теть, тело Рене. Но ведь мы даже не собираемся ехать на игру, только создаем видимость, что к ней готовимся». «Да, но делать это нужно так, чтобы не вызывать никаких сомнений». «Тогда, может быть, такой вариант?» Продемонстрировала светлая эльфийка другую картинку. «Уже лучше», — согласилась моя дроу. «Но это все потом, сейчас на связи Сергей». «Здравствуй, сыночек», — поприветствовала мама Йоль. «Здравствуй, сын», — поздоровался папа Ролл. «Здравствуй, Ватар!» — не оборачиваясь, произнес гном. «И вам не хворать!» — ответил я. «Теаларине нам все рассказала. Как ты там?» — поинтересовался отец. «Нормально. Через 8 часов предстану перед очами матриарха Лияры». «О свете ничего не слышал?» — нахмурилась мать. «Цветану-то Теаларине видела во время кратковременного сна. Поговорить не успели, но заметила, что дочка встретила архимага Крайтиса. Не знаем, куда и зачем они бредут по степи, но, судя по их спокойствию, находятся в относительной безопасности». «К сожалению, от второй сестры вестей нет, но есть идея, как о ней можно узнать», — сказал я. «Как?» «В данный момент на земле и мое тело, и та часть сознания, которая перемещается в подопечных. Предполагаю, если сейчас меня усыпить, то во сне я снова смогу увидеть Пангею глазами Светы или Липы». «Тогда чего же мы ждем?» – воспряла духом мама. Базерок свернул на обочину. «Зачем? Я могу и на ходу усыплять», – спросила мама. «На всякий случай. Вдруг промахнешься, и я отключусь за баранкой», – объяснил осторожный гном. «Не переживай, не промажу», – улыбнулась светлая магичка. «И все же постоим. Нам спешить некуда». Эльфийка произнесла слова заклинания, и мы с Теоной уснули. Сработало. Светка шагала по сухой траве, а вокруг, насколько хватало глаз, ни одного дерева. Попробовал с ней заговорить, но сестра не ответила. Да и я ничего не слышал, даже шума шагов. Мысленно наладить связь тоже не получилось. Видно, где-то по пути моего многократного перепрыгивания из тела в тело потерялся звук. Осталось только изображение. Но даже это хорошо. Убедился, что с сестренкой все в относительном порядке. Проснулся. Ну что? Хором спросили выжидающие родители, когда я поднял веки. Успокойтесь, она жива. Тоже куда-то идет и тоже, кажется, по степи. Там же орки! Испугалась мама. И там же Цветана с Крайтисом, добавил папа. Хоть бы они встретились. Уж тогда бы Архимаг точно защитил наших девочек. Но перед этим светлому эльфу нужно будет объяснить, откуда взялась вторая Цветаниэль, вступила в разговор Теона. Тетя Теларины, а вы же тоже видели Свету? Никаких ориентиров там не заметили? Вдруг сестры действительно недалеко друг от друга? В раздумье почесал бороду гном. Нет, мне снились перемещаемое мной существо, рыжее, пушистое, с пятнышком вокруг глаза, на кличку Барсик откликается. Кстати, Серый, как вернешься на Пангею, уберешь какашки под кроватью. Нагадила сволочь усатая. Давайте еще раз попробуем, предложила мама. Если снова привидятся близняшки, постарайтесь уцепиться взглядом за что-нибудь на местности. Да за что там цепляться? От горизонта до горизонта равнина, покрытая густой травой, пожал я плечами. «Точно, трава!» – осенила Ролтрилтара. «Сынок, попытайся запомнить, как выглядят растения под ногами, ведь в разных частях степи растут и разные растения. А у Цветаниэль я вообще могу узнать точные координаты ее местонахождения», – подняла вверх указательный палец Теона. «Приготовились? Дубль два!» – хлопнула в ладоши мама и вновь толкнула нас в объятия Морфея. Облом. Ну, не совсем. Просто не получилось увидеть Светку. Зато перенесся к Липе. Она о чем-то оживленно беседовала с отцом. Но мне также не удалось ничего сказать или услышать. Только картинка. А Теона снова попала к коту. Перехватила управление и натыкалась носом в кучу экскрементов. Пригрозила ему, что в следующий раз придется все съесть. В третьем усыплении опять была мулатка. В четвертом и пятом Светка. Потом несколько раз подопечные чередовались, затем снова зациклилась на Липе. После долго перелетал к сестре. Легенда, помимо Барсика и Цветанки, иногда попадала в собственное спящее тело. В общем, когда у Йолифрель кончилась мана, я смог более-менее описать словами и изобразить графически флору вокруг Светки. А Теона с помощью рваного разговора с другой ушастой блондинкой выяснила, где именно по степи та топает. В всеобщей радости девчонки находились приблизительно в одном районе. А еще мы узнали, что Цветанке тоже пришлось раскрыть нашу тайну Архимагу. Крайтис, так же как и ЛЛС, заверил, что на нашей стороне и немедленно приступил к поискам второй сестры. Потом я пробудился на Пангее в теле серой эльфийки и уже не смог уснуть. Зато умаившаяся от скачков по организмам подопечных курносенькая проводница засопела на земле уже без всякой магии. И мы продолжили общение в нашей комнате в Шакруне. Теаларине. Первым делом я показала Барсику отхожее место. Специальную нишу, открывающуюся при нажатии на небольшого каменного паучка, вытесанного в стене. Углубление с малахитовым сооружением, чем-то напоминающим земной унитаз, с раковиной, магической подсветкой и специально выведенными цветами-ароматизаторами намного уютнее туалета в квартире планеты Земля. Пожаловалась Серому. «Не успеешь исчезнуть на месяц-другой, а в мое жилье уже первого встречного селят, да еще и животным, которое ходит, где приспичит». «Солнышко, не драматизируй, я не первый встречный». К тому же, откуда мог Барсик знать о существовании тайной комнаты, где ему позволено, гадить, а тем более о том, как в нее попасть? Попытался успокоить меня аватар. Я высунула язык и больно его прикусила. «Ай!» — крикнул вслух Сергей. «Думаешь, раз я далеко, можешь безнаказанно обзывать меня солнышком и не защищая эту наглую рыжую морду? Полинкин питомец при первом нашем контакте жутко просил пожрать, а о том, куда потом девать переваренную еду, даже не поинтересовался. И не называй это место тайной комнатой. Тайная комната у меня у противоположной стены. Кстати, тебе нужно будет кое-что из нее взять. Ух ты! Обрадовался Серый и подошел к другому каменному паучку. Нажал, ничего не произошло. Кнопка, что ли, сломалась? «Дорогой, неужели ты всерьез думаешь, что секретное место и туалет открываются одинаково? Обижаешь». «Извини, любимая. Так как отворить вход?» «Принеси сюда второго паука и посади рядом». «Так они не одно целое со стеной?» Удивился человек, или, если верить последним событиям, мой избранник эльф-полукровка, вернулся и потянул первую фигурку. С небольшим сопротивлением кнопка отлипла. «У них даже лапки отделяются». «Вот как раз поменяй местами задние с передними и поверни пауков так, чтобы они смотрели на пол», — объяснила я. Ватар все выполнил и... провалился под землю. «Блин, предупреждать же надо, что у тебя тайный подвал, а не тайная комната!» Шлепнувшись с трехметровой высоты в бочку с рассолом, возмутился Серый. «А я говорила, что она у стены, а не в стене!» Ватар огляделся. «Это какой-то подвох. Что здесь секретного, кроме бочки с мутной водой? Ха-ха, подловила простачка, намочила дурачка». «Это не вода, а специальная жидкость. Сейчас она идентифицирует твою личность, и если узнает, мгновенно испарится». «А если нет?» «Превратится в бетон. Тоже невероятно быстро». «Отлично придумано, Тионочка. Только ты не подумала, что когда я в твоем теле, какие-нибудь параметры организма могут не совпасть?» «Не переживай. Видишь, одежда уже сухая почти. Значит, тест пройден». «Повезло». «Так, теперь вылазь из бочки и откати ее в сторону». Серый подчинился. Под купелью обнаружил вмонтированный в пол железный обруч величиной с блюда. «Это что, люк на еще более нижний этаж, в преисподнюю? Там уже огонь проверит посетители». «Как ты догадался?» – пошутила я. «Все намного проще, просто потяни». Аватар осторожно взялся за обруч и потащил привязанный к нему трос. «Видишь, в левом углу торчат золотой, серебряный, медный, деревянный и каменный крюки». «Нужно надеть на один из них», — догадался Аватар. «Да». «А на какой?» «В зависимости от того, как ты желаешь расстаться с жизнью. Золотой испепеляет пламенем, серебряный превращает в лед, медный травит ядовитым газом, деревянный выпускает из стены сотню стрел, а каменный расплющивает в лепешку обрушившимся потолком». «Хм, забавно», — оценил Серый. «Подними обруч до уровня груди, сделай 7 оборотов влево, 281 вправо и отпусти», — сказала я, что делать дальше. «Сколько вправо?» — опешил Ватар. «281. И смотри, не ошибись, иначе сработают ловушки похлеще крюков». «А что, может быть, хлеще?» «Лучше не спрашивай». Серый вздохнул и, считая вслух, закрутил трос. 279, 280, 281. Все. «Солнышко, признайся, ты сама это все придумала или кто надоумил?» Вытер пот со лба и облегченно вздохнул котик. «Сама», — гордо выпятила я его любимую во мне часть тела. «Круто! Изнемогаю от любопытства. Что же такого спрятано в твоем сейфе?» «Смотри». Как только трос втянулся и железный обруч встал на прежнее место, в предварительно протянутую мной ладонь свалился бархатный мешочек. Я развязала веревочку и извлекла 10 сплетенных между собой в браслет мифриловых колец. «Что это?» — спросил Серый. «Подарок лазурного дракона. Браслет Нереиды». Сергей. «А чем эта штука так ценна, кроме того, что его хозяином давным-давно был говорящий ящер?» – удивился я, рассматривая на вид обычный предмет. «Ну, например, эта штука является ключом доступа к моему персональному счету в гномьем банке». «А, помню. Ты же обещала вознаградить меня за воскрешение. Настал момент?» «Да, там огромная сумма. Можешь тратить ее по своему усмотрению». «Понятно, что Лияра возьмет тебя на довольствие, однако свои личные деньги никогда не помешают». «Да ну, не нужно мне денег. Я тебя не из-за них спас. И ведь беспрепятственный подход к твоим финансам не главное свойство этой вещи», — догадался я. «Правильно. На самом деле мне тревожно за твою жизнь, котик. А зная, что он тебе этот браслет, буду чуть спокойнее. Он спасет в трудную минуту. Спасибо, милая, за оберег. На каждом из 10 колец выгравирована буква. Прочти, начиная с этого места. Зажала эльфийка между пальцами одно из звеньев браслета. Т-Е-О-Л-А-Р-И-Э-Л. Мягкий знак. Теолариэль, твое второе имя, которое похоже на светлоэльфийское. Угу. А больше ничего не удивляет? Пристальным взором впился в артефакт. При желании предмет можно разобрать на составляющие, так как кольца имеют распилы. Верно. А еще? О, понял. На звеньях русские буквы. А как это объяснить? Знаешь, кто такие нереиды? Спросила Теона. Слышал раньше о них, но не помню, признался я. А я понятия не имела, пока не прилетела на Землю и не ввела это слово в поисковую систему. И в нетерпении протянул я. Нереиды – морские девы типа сирен или русалок, упоминающиеся в древнегреческой мифологии. И... Теона не спешила с ответом. А какие имена русалок тебе известны? Задала эльфийка еще один вопрос. Хм, так сразу и не скажу, наморщил я лоб. Подумай. Кажется, она подводит меня к какому-то выводу, не пойму к какому. «А, ну вот знаю одну, диснеевская мультяшка, Ариэль». «Молодец! Теперь поменяй местами в моем светлом имени третью и четвертую буквы». «Тело Ариэль». «Тело Ариэль?» – сообразил я. «Именно». «Не хочешь ли ты сказать, что иное чередование звеньев браслета превращает ноги в рыбий хвост?» «Нет», – усмехнулась королева клинков. Но зато появится возможность бесконечно долго дышать под водой. Ух ты! Крайне полезная штука, если тебя хотят утопить. Или если требуется незаметно куда-нибудь подплыть. Подсказала еще вариант «Сеющая смерть». Да, это тоже может пригодиться, согласился я. Только не пойму, какая связь между древнегреческой мифологией, русским языком и американским мультфильмом? Вот и я долго над этим размышляла. И знаешь, до чего додумалась? До чего? Такое сочетание несвязанных между собой вещей не может быть случайным. Согласен. И? Значит, это еще раз подтверждает, что мы являемся марионетками в чьем-то большом спектакле. Как ни парадоксально, но нашу с тобой встречу запланировали задолго до твоего рождения. Я задумался и возразил. Нет. Возможно, не именно наша с тобой, а то, что ты прилетишь в Россию 21 века. Но в таком случае изготовитель браслета Нереиды имеет возможность заглядывать в будущее. И этот кто-то подсказал кому-то, каким словом называть мифических существ и персонажей сказок. Развела мысль Теона. Да уж, загадка на загадке и загадкой погоняет. Вздохнул я и улыбнулся. Зато приятно осознавать, что нас с тобой свели боги, демиурги, высшие разумы, небожители или как там еще себя величают эти шахматисты. Нас свела судьба. А шахматисты развлекаются, испытывая фигурки в различных ситуациях. Кстати, больше не слышал разговор игроков? Не, затаились. И тоже подозреваю, что неспроста. Ладно, слушай дальше. Как, это еще не все? Любимая, ты эффектная женщина, умеешь удивлять. Ага. И эффектная, и эффективная. Так вот, если носить браслет Нереиды на левой руке, то он банковская карточка или водолазный костюм. Способ переключения режимов ты уже понял. Но есть же еще и вторая рука. Если надеть переплетение колец на правое запястье, в тебе проснется беспощадное, кровожадное, неутомимое и неуязвимое нечто. Согласно легенде о легенде, это внедренная в твое тело неизвестная богиня из другого мира, сообразил я. Она самая. Но и имя я выяснила. Да? Кто она? Немезида. Богиня возмездия. Подвела черту Теона. Надо же. Я тоже рассматривал ее кандидатуру. Только никак не мог определиться между Фемидой и ней. На первый взгляд и та, и другая подходит. Обе из мифов Греции, и у обеих присутствует такой атрибут, как весы. Однако богиня правосудия по-прежнему на земле. Ведь судятся все и со всеми. Но только толку мало, ведь серьезно карать преступников некому. Да, то, что многим наплевать на закон, стало нормой для нашей планеты. И совсем обратная ситуация на Пангее. Не скажу, что мошенников, бюрократов, воров и убийц у нас нет, но их гораздо меньше. Потому что многие опасаются наказания. Ну и ну. А опиши, что ты чувствуешь, когда пробуждается Немезида? Прилив сил, эйфорию при уничтожении виновного, возбуждение при виде крови врага. Поначалу все это даже приятно будоражит. После приходит осознание того, что тебя попросту используют как обертку. Одновременно осознаю неуязвимость, но в то же время опасаюсь увлечься и пропустить нападение. Что-то не пойму, ты в такие моменты бессмертна или нет? Пока браслет на правой руке, меня невозможно убить, даже вонзив меч в самое сердце. Но как только сниму браслет, богиня уснет, а полученные раны останутся. А будешь живой, если отсечь голову или разрубить тело на части? Не знаю, до такого не доходило. И тебе не советую проверять. Ну, а почему бы не носить амулет постоянно на правом запястье? Час в сутки. Вот ограничение, которое установил лазурный дракон. Иначе смерть, организм не справится. Вот оно что. Раньше я часто надевала его, особенно на карательные операции. Но потом завоевала авторитет. Эльфов, желающих нарушать закон, значительно поубавилось, и браслет перекочевал в тайник, где и пролежал много веков. А почему ты не использовала силу Немезиды при изгнании ящера? Потому что в день нападения дракона на Шакруну я находилась на поверхности, а 10 переплетенных колец в тайнике глубоко под землей. Ну а доспехи? Когда ты прилетела на землю без одежды, сказала, что твоя броня осталась лежать в Шакруне. То, в чем я сражалась с черным драконом, доспехами можно назвать лишь с натяжкой. Надела наспех то, что имелось. Настоящую защиту дали бы те вещи, которые незадолго до трагических событий я отдала на доработку гномам. Коротышки получили задание перезарядить старые амулеты и добавить кое-что новое. Так и где это все сейчас? Работа должна быть уже завершена, и броня ожидает тебя. Поэтому при первой же возможности забери ее. Хорошо. А в каком населенном пункте та мастерская? Доступ к персональным ячейкам клиентов возможен из любого филиала. Само хранилище, конечно, в центральном банке, в столице гномов, но с помощью специальных систем телепортов малыши доставят необходимые вещи в любую точку мира. Это не дешевое удовольствие, но оно того стоит. Быстро, надежно и удобно. Круто. На Земле ничего подобного пока не придумали. Обязательно забери мой костюм и постоянно носи браслет Нереиды. Надевай его в опасные моменты, особенно во время мероприятий с отрядом серых эльфиек. Но помни, используй силу Немезиды не больше часа за один оборот планеты вокруг оси. Спасибо, родная. Конечно, не забуду. Береги себя. Светка. Вот гад, козел клыкастый, урод зеленый, этот, как его, абориген тупой, дикарь похотливый. Или последнее уже было? Шла я вдоль ручья, проклиная бывшего женишка. Шла, потому что на бег не осталось сил. Бывшего, потому что ни о каких отношениях больше не могло быть и речи. А вдоль ручья, потому что боялась оказаться в голой степи без воды. А то тут травка вдоль берега более-менее зеленая, что само по себе радость не высохшей степи, и жажду утолить можно. Это не земля, где пить из природных водоемов небезопасно для здоровья и невкусно. И при желании прокормиться легче. Надеюсь, кряква, вспорхнувшая пару километров назад, не единственная утка в округе. В крайнем случае, если уж нужда заставит, попробую схомячить змею. Их тут много. Понимая, что у воды меня легче найти, поначалу я рванула именно на бескрайние просторы равнины. Но с каждой минутой страх уползал в глубину сознания все дальше и дальше и позволил вернуться к речушке. В принципе, если бы за мной гнались, то уже давно настигли бы. Я-то пешая, а орков полно скакунов. А раз никого нет, значит, вождь разумно решил не связываться с истеричкой. Да, именно так. Не верю, что Этарх испугался моих угроз. Он хоть и скотина, но храбрая. Еще красивый, сильный, добрый, романтичный и классно целуется. Ну, зараза, видеть его не могу. Гад, козел клыкастый, урод зеленый. Этот, как его, абориген тупой, дикарь похотливый. Но все равно обидно, что не погнался. Так, что-то уже зацикливаться начала. Около того большого куста сделаю привал, полоснусь заодно, и мозги остынут. Растение, под которым я расположилась, оказалось не большим кустом, а маленьким раскидистым деревцем, продолговатыми зелеными плодами, похожими чем-то на авокадо. Тот же смешанный вкус недозрелого кабачка, ореха, сливочного масла и пюре из зелени. Гадость, но питательная. Съела одну грушу, подождала минут 10. Позывов к рвоте, поносу и иных недомоганий не ощутила. Значит, все-таки не ядовито. Нарвала еще несколько штук, но решила употребить их после купания, а то плавать с набитым животом не хочется. Прямо в одежде бултыхнулась в воду, температура которой, несмотря на время года, приближалась к парному молоку. Да, насчет поплавать это я преувеличила. Даже на середине речки вода едва достигает пупка. Хотя нужно попробовать спуститься пониже, туда, где русло делает изгиб, и растут высокие камыши. Кажется, там нормальная глубина. Но сначала прополощу от пота и грязи свои тряпки. Разделась, постиралась. Выходя на сушу, случайно поймала маленькую глазастую полупрозрачную рыбку. Сразу вспомнилась родная планета. Ксюхин день рождения, суши-бар, подружки. Мы с девчонками тогда впервые отважились попробовать сырые морепродукты по японским рецептам. Кое-что мне даже понравилось. Роллы из угря и авокадо. Слюнки потекли. Кстати, а ведь я тоже могу устроить пир. Для любимого блюда все есть. «Извини, рыбка, но я неправильно воспитанная эльфийка», — попросила прощения у глазастика и стукнула его головешкой о камень. Через пару минут уплетала суши из бугуря и авокадо. Вкусно, но мало. Ладно, сейчас поплаваю и еще порыбачу. Только уже не трусами. Детство, проведенное в деревне, наделило меня бесценным опытом. Я имею навыки изготовления удочки практически из чего угодно. Знаю, как ловить рыбу с помощью расщепленной на конце палки. И даже сумею смастерить снасти из моей ажурной блузки. Разложила просыхать одежду на солнышке и снова полезла в воду. Предположение оказалось верным. Ближе к повороту дно речушки заметно углубилось. Уже можно не только плыть, но даже нырять. Цветаниэль. Теперь многое стало на свои места, но вопросов появилось еще больше. Задумчиво произнес Крайтис. Не пойму, мне или себе? Каких? Уточнила я на случай, если Архимаг все-таки со мной разговаривает. Например, не пойму, как ты превратилась в эльфийку. Заклинание полного перерождения так не работает. Оно восстанавливает организм, но не меняет расу. «Может, ты ошибся в плетении?» – предположила я, радуясь, что наш разговор переключился на другую тему. «А то говорить с Архимагом о любви я пока, мягко говоря, не готова». «Да что там скрывать, обескуражена его признанием. Всегда воспринимала этого эльфа как отца, в крайнем случае старшего брата, наставника, но никак не рассматривала его в качестве спутника жизни. Хотя он красив, как и все мужчины старших народов. Богатый, перспективный, добрый, справедливый. Нужно подумать». Некоторые чувства я к Крайтису испытываю. Благодарность, уважение, даже симпатию. Но есть ли любовь? Не знаю. И однозначно отрицать ее тоже не могу. Нет, точно, ошибки не было. Отрезал Крайтис. К тому же еще до заклинания я просканировал твою ауру. Заметил некоторые отклонения, но однозначно ты эльфийка. То же самое и с сестрой Светланой. Вывод, ваши родители не люди. Точно, еще же есть Светка. Не исключено, что Архимаг запал на нее, а не на меня. Вернулись ко мне мысли о любви. Нет, Светаниэль, я полюбил именно тебя задолго до того, как встретил близняшку. Прочел мои мысли эльф. Ну вот опять подняли эту тему. С досадой подумала я и спросила. Как ты обходишь мою защиту? У меня же установлена блокировка. Ну, высшие маги имеют свои хитрости. Уклончиво объяснили мне. Научи, или больше ничего тебе не скажу, и даже думать о тебе не буду. Хорошо, хорошо. Усмехнулся Архимаг. Но сперва вспомни, как мы общаемся телепатически. Вот так? Правильно. Что при этом происходит? Что? Никак не соображу, к чему он клонит. Вот сейчас ты послала мысленный вопрос «что?» и одновременно подумала, никак не соображу, к чему он клонит. Верно, и... Для начала необходимо четко определить, где находится в твоем сознании граница между тем, что говоришь, и тем, над чем размышляешь. Ну, это сложно. На самом деле не настолько, насколько ты предполагаешь. Нужно потренироваться и понять смысл. Потом станет легко. Давай еще раз попробуем. На 40 какой-то раз у меня получилось. Ура! Ты сказал, что я красавица, но заметил поврежденное ухо и пометил для себя не забыть его вырастить, когда накопишь достаточно маны. Умница. Принцип тебе ясен. Теперь вернемся к заклинанию блокировки от чтения мыслей. Оно устанавливается на оба потока сознания сразу, так? Да, кивнула я. Что он имеет в виду? Имею в виду то, что если сфокусировать свое телепатическое вторжение именно на границе думающей и говорящей мысленно областей, то пробьешь брешь и сможешь проникнуть в чужой мозг, независимо от того, стоит защита или нет. Ничего себе! А ты откуда это узнал? Неужели этому учат в академии? Нет, конечно. Скажем так, это мое личное изобретение, совсем недавнее. И ты – второе существо, которое об этом приеме узнало, потому что я тебе доверяю. И потому что любишь меня, дочитала я из думающей области и улыбнулась. Значит, всю информацию ты мог узнать и без моего признания? Да, но не стал этого делать по уже известным тебе причинам. А еще ты, наверное, уже понял, что о любви я пока говорить не готова. Поэтому предлагаем вернуться к нашему с сестрой происхождению. Крайтис вдруг тяжело вздохнул, а я немедленно воспользовалась его методом и считала ужасные новости о Светлане. Ее сожрала Виверна. Какой ужас! Что скажет Сергей, мама с папой? А я так надеялась встретиться с двойняшкой. Почему ты раньше молчал? Не знал, как сказать тебе. Боялся расстроить. За века так и не научился о таких вещах сообщать. Извини. Вдруг в нашу беседу встрял голос одной знакомой дроу. Малышка, привет. Легенда! А у тебя в голове есть еще с кем поговорить? Да, есть тут один. Здравствуйте, тетя Теларине. Поприветствовал королеву клинков Крайтис. Он уже обо всем в курсе, пояснила я. О, привет, архимаг. Так даже лучше, не придется по два раза объяснять. Обрадовалась серая эльфийка. Слушайте внимательно. Я буду урывками являться, так что если разговор оборвется, просто ждите, ясно? Да, ответила я. Да, подтвердил влюбленный в меня эльф. Сейчас, если нам повезет, сможем отыскать Светку, предупредила Теларине. Но она же погибла, опередил меня архимаг. Типун тебе на язык, белобрысый. Хотя если быстро ее не найдем, долго одна в степи она не протянет. Так она жива, обрадовалась я. Пока да. Так. «А где она сейчас?» Свел вместе брови светлый эльф. Но Теларине отключилась. «Тогда пока спрошу у Крайтиса. Почему ты называл сеющую смерть тетей?» «Так все ее называют, кому в детстве она рассказывала сказки», пояснил архимаг. «Мой отец часто брал меня в поездки к гномам. А разве Базирог тебе не говорил?» «Так, ребята, я снова с вами. В данный момент вопросом определения местонахождения сестры занимается аватар». Появилась сказочница-убийца. «Он тоже где-то рядом?» – обрадовалась я. «Нет. Когда он уснул в моем теле в Шакруне, то перенесся в свою на землю. Затем снова уснул уже вместе со мной в своем теле. При этом Сергея перенесло в тело Светки, которая выдает себя за тебя, а я прилетела к тебе. Но у брата не получается общаться с сестрой, как у нас с тобой. Он только видит ее глазами. Понятно?» «Нет», – почесала я затылок. «Не совсем», – уточнил архимаг. «Ладно, не ломайте мозги. Это не столь принципиально важно. Сейчас главное понять, где именно в степи вторая близняшка», проговорила Теларине, прежде чем снова отключилась. «Хоть бы мы нашли ее, Крайтис». «Раз она где-то в этом районе, то отыщем обязательно», заверил меня архимаг. «Жаль, конечно, что птиц нет. С высоты бы взглянуть на окрестности». «А если поискать в тех камышах? Вдруг там утки есть?» предложила я. «Возможно. Идем». Уток не оказалось, и даже стрекоз. Еще немного энергии подкоплю, чтобы на заклинание левитации хватило, и сам взлечу. Крайтис уселся на берегу речушки и закрыл глаза. А ты можешь пока искупаться. Да я не хочу. Не ври, забыла, что от меня нельзя утаить мысли. Как же, забудешь тут, стягивая одежду, ответила я и подумала. А нужен ли мне такой прозорливый муж? Архимаг усмехнулся. «Мне приятно, что ты уже примеряешь ко мне звание своего супруга. Но не беспокойся. На нашу свадьбу я подарю тебе заклинание абсолютной защиты сознания. Ее уже не обойдешь». «Говори сейчас», – потребовала я, уже стоя по колено в воде. «Нет, только когда выйдешь за меня». «Шантажист! Тогда остается только утопиться с горя», – пошутила я, затаила дыхание и нырнула. Крайтис. Цветаниэль издала плеск, а я приоткрыл один глаз, чтобы оценить, как далеко она способна нырнуть. Ну и где она? Что-то долго нету. Может, вправду утопла. Уже собрался перейти на магическое зрение и просканировать дно, но озорница вынырнула прямо перед носом. Фу, испугала. Крайтис! Вытаращилась эльфийка на меня, будто только что увидела. «Ах ты, подлец! Загораешь тут! Ты зачем меня бросил? Отправил с какими-то доходягами, которые не то что за меня, за себя постоять не смогли! Да ты знаешь, что я из-за тебя чуть замуж за орка не вышла!» Кажется, вынырнула не совсем та эльфийка, которая погружалась в воду. Точно, оба уха у нее заостренные. «Светлана, ты что ли? А где же тогда Цветаниэль?» Ответом мне послужил пронзительный визг, донесшийся из-за поворота реки чуть выше по течению. Итарк. Ага, вот следы совсем свежие, значит, Светлана уже близко. Я же говорил, что найду ее и без колдовства. Кстати... Что-то неладное творится с моими шаманами. Один предателем оказался, второй внезапно скончался, а вроде бы минуту назад свеженький был. Остальные вдруг ослепли, перестали видеть следы ауры моей любимой. Брешут собаки, не хотят эльфийку в королевы. А, вот и она. Точнее, ее одежда. Сама же Светлана, должно быть, купается. Внимательно осмотрел водную гладь, но милой белокурой головки на поверхности не обнаружил. Стоило ли так далеко бежать, чтобы наконец найти глубокое место и утопиться? Вдруг эльфийка вынырнула прямо перед носом. Фу, напугала. «Любимая, прости меня, пожалуйста. Готов отказаться от всех своих жен ради тебя», — сказал ей невесте. Но она вдруг уставилась на меня, словно впервые видит, и так заверещала, что аж уши заложила. «Где-то в степи на берегу ручья». «Отойди от нее, орк, иначе я тебя сожгу!» «Нет, я сама его испепелю!» «Светлана, я поступил как негодяй, каюсь! Прости меня, любимая!» «Это она твоя любимая!» «А куцеухая моя!» «Спасибо за комплимент! Я не его любимая!» «А чья? Этого ушастого?» «Последнее предупреждение, рожа зеленая. Еще одно подобное изречение или резкое движение, и ты труп!» «Не пугай меня! Без моей Светланы мне жить незачем!» «Вот это да! Еще раз повторяю, я не твоя!» «Позволь сказать!» «Говори, влюбленный орк — это такое диво! Только купол накинь на него!» Архимаг произносит заклинание, Этарх пытается отскочить в сторону, но не успевает и обжигается о стенки невидимого барьера. «Не трой моего орка, сама с ним разберусь. Ха-ха, так он все-таки твой?» «Да, я ее жених». «Вот эта парочка, орк и земляночка». Этарх отчаянно бьется о стенки магической преграды. «Отключите этот дурацкий купол». «Пожалуйста». «Спасибо». «Не за что». «Я не тебе». «Вернуть назад?» «Ладно, давайте успокоимся и поговорим. Мне не о чем с ним говорить. Я уже видела вождя во всей красе». «Этого больше не повторится. Я раздарю всех жен, оставлю только тебя одну». «Так ты вождь?» «Итарк, царь степи». «Орк, ну наверняка же твои супруги – дочки далеко не рядовых орков. За твой поступок тебя же переизберут». «Не посмеют. Он вкусил сердце дракона. Не того ли самого, которого моя сестренка для него поджарила?» «Отвага дракона, бесспорно, довольно весомый аргумент, но все равно не думаю, что она позволит удержать власть после ссоры с влиятельными сородичами». «Согласна. Сестренка, если зеленый не брешет, то ради тебя готов пожертвовать карьерой и положением в обществе. Ради нее я готов отдать и жизнь. Вот это любовь! Ради тебя мне тоже ничего не жалко. А почему он будет их кому-то дарить? Нельзя просто развестись. Только смерть освобождает Арчанку от замужества. Дурацкие законы. Вернись, и мы напишем новые. А когда меня разлюбишь, тоже подаришь кому-нибудь? Ни за что. До остальных и не любил никогда. Все брачные союзы заключил исключительно по политическим соображениям. Как верно догадался ушастый, они родственницы вождей или сильнейших шаманов. Но если тебя свергнут, погибнет и мечта об объединении народа. Орки снова разбегутся. Наплевать. Теперь ты моя мечта. А ведь он не врет, сестренка. Как трогательно. Появляется запыхавшийся клыкастый кочевник на взмыленном коне. Вождь, нападение на лагерь! Отверженный маг. На стереографической карте мира погасла еще одна точка. Проклятие! Снова погиб полиморф. И опять это произошло в землях орков. 11-й только что докладывал, что у него все складывается на удивление хорошо, а теперь его уже нет. Похоже, я недооценил степной народ. «Ладно, зеленые, сами напросились. Пора нанести ответный удар», — процедил я сквозь зубы и повернулся к Армагеддону. «Повеселимся, дружок. Погоняем кочевников». Громадный ящер никак не отреагировал. Этой машине без разницы, кого убивать. Чужой. Захватить книгу откровений оказалось еще проще. Недотепа библиотекарь сам отключил всю сигнализацию, деактивировал защитные заклинания, учтиво поклонился, сказал «пожалуйста, ваше сиятельство» и бережно передал гримуар прямо мне в руки. Впрочем, что его винить? Эльф же был уверен, что перед ним стоит архимаг, один из приближенных короля. Куда теперь? За золотым Голиафом? Тогда пора навестить одного из человеческих монархов. Констав. Ваше Величество, жук, исполняющий желание, снова сбежал. Виновато сообщил старший чародей. А зараза золотая! Как он умудряется постоянно выскальзывать из клетки? Там же такая мощная защита! Или придворные маги сплошные шарлатаны? От моего обрушившегося на стол кулака перевернулся кубок с вином. По всей видимости, букашка загадала и исполнила сама свое желание выбраться на волю. Иного объяснения у меня нет, развел руками главный волшебник королевства. Вот-вот, этот шестипалый переросток только собственные хотения и реализовывает. Просто мы не знаем, как им пользоваться, ваша милость. Но так узнайте. Вот если бы ваше величество не поторопилось убивать отца, а сначала бы заставили его поведать подробнее о чудо-насекомом. Не смей меня учить. Если бы я не сверг отца, то до сих пор бы ходил в принцах. Я устал ждать, пока он умрет естественной смертью. Простите, мой король. Пригрозите ему, уговорите, заплатите, если потребуется. Жуку, ваше величество. Ну, а кому же еще? Так он же не разговаривает. Если вы его не понимаете, это еще ничего не значит. Наймите в переводчике какого-нибудь остроухого. Они со всей живностью болтать могут. Хорошо, ваше величество, но для этого его сначала нужно поймать. Кого, эльфа? «Нет, жука». «Ну, разумеется. Я думал, ты уже занялся поисками». «Смилуйтесь, ваше величество. Вы требуете невозможного. Откуда мне знать, где золотой жук?» «Ты же придворный маг, а не я. Придумай что-нибудь, докажи, что не зря получаешь золото из казны». «Да куда он денется? Вернется, не первый же раз улетает». От наглости ленивого волшебника я на миг остолбенел. Но потом на меня снизошло вдохновение, и маг услышал гневные слова. «Ты забыл, что разговариваешь с королем, шут? Так я тебя сейчас спущу с небес на землю, точнее, под землю. Если к утру не отыщешь чудо-насекомое, переедешь из своей высокой башни на такую же глубину в сырой тюремный подвал кормить крыс лет на 10-20. «Будьте милосердны, ваше величество!» — задрожал чародей. «Полагаешь, тебя незаслуженно обрекают на муки?» «Ладно, действительно, что-то я погорячился. Ты же мне так долго служил верой и правдой, а я так поступаю. Извини, дружище». «Ничего страшного, милорд», — облегченно вздохнул придворный маг. «Пожалуй, заберу свои слова обратно. Король я или не король? Имею ведь право». «Благодарю, ваше величество». Низко, как только позволил огромный живот, поклонился дармоед. «Но все равно немножечко наказать тебе необходимо, если не справишься с заданием, но чтобы другим неповадно было». «Совершенно верно, ваша милость». «Так и быть, слушай новое условие. Если жук, исполняющий желание, не найдется к вечеру, тебе отрубят голову». «Как к вечеру? Как отрубят?» — заморгал бездельник. Придворный чародей короля Констафа. «Учитель, этот подойдет?» — показал мальчишка крупного жука из семейства бронзовок. «Нет, покрупнее надо, раза в два», — ответил я. «Ого, учитель, тут таких не водится, это в лес нужно идти». «Ну так пошли, немедленно, ты знаешь, где искать?» «Да, учитель, мы с сыном кухарки как-то наловили дюжину таких огромных перед ярмаркой, разными красками покрасили и продали купцам иногородним по 2 медика за штуку». «Мальчик мой, если найдешь, я за такого тебе даже 2 серебряных дам. Нет, целый золотой. Только сделай это до заката солнца». Простолюдин задумался. «Деньги, конечно, большие, но сейчас не сезон. Вот 3 месяца бы назад. Тогда у жуков брачный сезон начался, и их на каждом дереве по 5 штук сидело». «Постарайся, дорогой. А я тебя даже заклинанием учить стану», — взмолился я. «Честно, честно?» — обрадовался сопливый. «Вы же отцу говорили, что для того, чтобы стать чародеем, нужно сначала 7 лет в услужении у мага проработать, иначе никак». «Ну, я долго наблюдал за тобой, малыш, и пришел к выводу, что с твоими способностями можно начать процесс обучения уже сейчас». «Да, и не обязательно ждать еще 2 года». «Нет, при условии, что найдешь на свое место младшего слугу ученика-чародея и поймаешь большого жука». «Здорово!» Воодушевленный дурачок с усиленным рвением стал заглядывать под коряги, ползать по траве и всматриваться в дубовую листву. Через 3 часа край солнца коснулся горизонта, а результаты поисков были нулевыми. «Учитель, давайте завтра продолжим», — устало поинтересовался паренек. «Скоро ночь придет, а с ней хищники. Лес не любит в это время людей, можем умереть». «Поверь мне, в городе мы тоже долго не проживем, если не доставим королю жука». «Вот стукнуло же в дурную башку его величество, а мы страдай», — в сердцах кинул шапку на землю мальчишка. «Так, дружок, если хочешь стать хорошим и успешным волшебником, запомни первое правило. Король и я всегда правы. И сразу же второе. Никогда не произноси вслух ругательства обо мне и короле». «Хе, а в уме можно?» — ухмыльнулся дерзкий пацан. «Тоже нельзя. Это третье правило. У Констафа есть амулет, читающий мысли, а я способен это делать с помощью магии». «Но что делать, если вы не правы?» «Этого в принципе не может быть. Вспомни первое правило». «А, ну да». Ученик наклонился, чтобы поднять шапку, и вдруг радостно закричал. «Нашел! Смотрите, какой огромный!» Действительно, По размерам этот жук не уступал золотому. «Молодец, мальчик, хвалю! Скажи отцу, что за твое обучение теперь не нужно будет платить целый год. Я зачту тот золотой, который обещал в награду». «Спасибо, учитель!» «И еще, напомни, чем вы там с сыном кухарки разрисовывали их перед ярмаркой?» «Гномьими акварелями, учитель! Но чтобы краска хорошо держалась, нужно покрыть сверху топленой сосновой смолой». «Так и сделаю», — ликовал я. «Как проверить насекомое в действии, Констов понятия не имеет, а значит, не заметит подмены». Найденного липа. Какая насмешка судьбы. Мне, кровной дочери, приходится выдавать себя за приемную, чтобы никто не подумал, будто я чужая родному отцу. Это пустяки, доченька. Главное, мы нашли друг друга. Улыбнулся отец. Верно, папочка. Отыскали и опять расстаемся. Ну ведь ненадолго. Позовешь Итарха и вернешься. Провел ладонью по моим волосам Фатун. «А ты уверен, что 500 золотых хватит для найма 10-тысячной армии? Я, конечно, не сильно разбираюсь в местных расценках, но мне кажется, маловато будет». «Скажешь вождю кочевников, что это аванс. Орки получат в 20 раз больше, когда захватим замок». «Береги себя, пап. Или все же давай после штурма в степь поеду». «Нет, тогда уже будет поздно», — покачал головой отец. «Да не переживай, все будет хорошо. Твой план гениальный. Наши люди переоденутся в одежды солдат-барона, проедут вместе с ним внутрь. А с опущенным мостом и открытыми воротами взять замок – плевое дело. Тем более его милость согласился сотрудничать». «Ну, у него особого выбора не было. А так и сам живым останется, и семью спасет, и телегу с продовольствием получит, и заберет десяток стражников в охрану». «И первым делом помчит к его величеству», – продолжил отец. «Поэтому, Олика, и тебе нужно спешить». «Да, пап. Я вернусь с наемниками раньше, чем прибудет войско короля». Староста поцеловал меня в лоб. «А может, все-таки возьмешь с собой кого-нибудь из ребят?» «Не волнуйся. Лучше тузика меня никто не защитит. А тем лошадям, которые дадите барону, подрежьте жилы, чтобы через пару верст они упали. Конюх из Дубравушек знает как. Еще я велела Медо присматривать за тобой, так что не сердись, что он будет постоянно крутиться рядом». 16-летнему подростку оборонять взрослого мужика, который приобретал свой боевой опыт не в одной битве?» — усмехнулся отец. «Сдается мне твоя задумка как раз таки в обратном, чтобы я поберег твоего парня». «Правильно догадался, пап. Только не говори об этом моему гордому мальчику».